Глава 28. Глядя на нее, я не могла дышать. Боль разрывала грудь, превращая ее в кривоточащую рану. Хотелось кричать, биться в истерике, цепляться за этот маленький теплый комочек жизни. Но выбора не было. Не было! В ушах, как заезженная пластинка, звучал голос той мерзкой женщины. Ее слова, будто ледяные пальцы, сжимали мое горло. Паника захлестнула, накрыла тьмой, погрузила в пучину ужаса. «Моя милая! Моя маленькая!» — шептала я сквозь рыдания, крепко прижимая Алису к груди и покачиваясь вместе с ней в такт своему бешеному сердцебиению. Кого я пыталась укачать? Ее или себя? Бесполезно. Обе дрожали, обе рыдали. Я не могла найти выхода, не могла разглядеть свет. Даже крошечную искру надежды. «Я не могу остаться, но и тебя с собой не могу забрать». Эти слова отняли у меня последние силы. Я задыхалась от них, захлебывалась в боли. Меня разрывало изнутри, как будто кто-то с дьявольской усмешкой рвал душу в клочья. Но если я не уйду, Оксана не оставит меня в покое. К счастью, она не знает о моем малыше, но если узнает... Я не могу допустить этого. Трясущимися пальцами я раскрыла чемодан, вытянула документы и две карты, оставленные Ритой. Я никогда не смотрела, сколько там денег, берегла их на черный день. И вот он настал. В голове щелкнуло что-то, сложилось в единую картинку. Страх Риты, нежелание рожать, ее странные просьбы не вмешиваться в дела Войтенко. Все это не из-за него, из-за Оксаны. А теперь эта женщина хочет забрать и мою жизнь. «Прости меня!» Слезы текли по щекам, когда я уложила Алису в кроватку. Пальцы жались на перилах, не в силах разжаться. Я не могла уйти. Не могла заставить себя оторваться от нее. Но время истекало. С титаническим усилием я отпустила кроватку и сделала шаг назад. Один, потом еще один, и вдруг хлопок двери. «Лина, я забыла сказать, что...» Ульяна замерла на пороге. Ее глаза округлились, впиваясь в меня. Я знала, что выгляжу ужасно. Бледная, растрепанная, с безумным блеском в глазах. Я видела, как осознание пробежало по ее лицу, как страх затопил взгляд. Я открыла рот, чтобы сказать хоть что-то, но не успела. В следующую секунду мир рухнул. Меня будто выключили, как лампу. Темнота захлестнула меня. Проглотила целиком, а в ушах звенел только встревоженный голос Ули. «Лина, не пугай меня так!» «Что значит, она ушла?» Проревел Влад на весь дом, потому что кипел изнутри гневом. «Ну вот так?» Уля пожала хрупкими плечами, выглядя при этом равнодушной. «Послушай, если ты что-то знаешь...» Начал Леха, но Улька затрясла головой и перебила его. «Я не знаю больше ничего. Лина вернулась вся такая потерянная, всполошенная. Вырвала у меня из рук Алису и велела уходить. Но я и пошла. А потом кое-что вспомнила и вернулась. Алина вся в слезах, с документами в руках. Брякнула. Мы с Ладом расстались, поэтому я ухожу. На этом все». «Все?» Переспросил Алексей, потому что сам Влад не в состоянии было открыть рот. «Да», — грубее ответила Улька и добавила. «Алиса зарыдала, и у меня был выбор. Или побежать за Линой, потребовать объяснений, или успокоить ребенка. Я выбрала второе. Все. Точка». «Не могла она оставить Алису и уйти». Наконец Войтенко нашел в себе силы говорить. Вернее, орать как ненормальному. «Ну что за бред вообще?» С того момента, как он час назад получил холодное сообщение от Ангелины, «Влад, мы расстаемся, не ищи меня!» Он как безумный бросил все, и, посадив Леху за руль, они поехали домой. Мужчина как ни пытался, ничего не смог понять. «Ну ладно, допустим, она его бросила. Ну как могла вот так оставить Алису? Совсем не похоже на Ангелину». «Так...» Влад ерошил волосы и продолжил. «Ты говорила, что Лина куда-то поехала после того, как проснулась?» Вроде бы она поехала к тебе. Вы не встретились?» Прибила его словами, словно доску гвоздями. «Если она была в офисе, то неужели могла стать свидетелем?» «Она увидела?» Спросил у Лехи и понял, что его голос дрогнул. «Нет». Помощник засомневался. «Ангелина не была в офисе, я бы знал». «А что она должна была увидеть?» Встряла Улька, и Влад не стал врать. «Мой поцелуй с Оксаной». В гостиной воцарилась гробовая тишина. Даже стрелки на часах, и те замерли. Улька не взорвалась от гнева или еще что-то. Она просто вскинула бровь и уточнила. «Я чего-то не знаю?» «Это была случайность», — отмахнулся он. «Я уже с этим разобрался». Отмахнулась и Уля. «Ладно, вы вернулись, так что я тут больше не нужна. Разбирайтесь в вашем треугольнике дальше сами». Девушка прошмыгнула мимо них с Лехой, но он ее схватил под локоть. «Уля, если ты знаешь, где Ангелина, лучше скажи нам сейчас». «Она мне ни подруга, ни сестра, ни кто-то еще. Так почему я должна что-то знать? Не заблуждайся только потому, что я была добра к Лине. Я общалась с ней просто из уважения к Владу. Но теперь, когда они расстались, не вижу смысла поддерживать какую-либо связь». Высказавшись, она отлепила от себя его руку и спешно ушла. «Нет, Уля точно ничего не знает. Лина бы не доверилась ей. Но что насчет паршивого бывшего женишка? Такого исхода Влад не мог допустить». «Леха, найди мне ее», — грубо приказал Войтенко. «Как хочешь, из-под земли достань». «Слушай, ну...» — друг замялся. «Если человек не хочет, чтобы его нашли, тут я бессилен». «Да насрать! Ищи! Я знаю, ты сможешь!» Он ненавидел, когда слышал собственную обреченность. Но именно так Влад себя сейчас ощущал. Пустым и холодным. Ушла, ничего не сказала. Почему? Это из-за его помощи Оксане? Но не было другого логического объяснения. Он корил себя уже так много раз. Лине тоже было плохо, раз обратилась в больницу. А он, черт возьми, в это время снова опекался подругой. Идиот. «Ладно», — Алексей вздохнул и, подойдя, похлопал друга по плечу. «Что-то придумаем. Но есть у меня подозрение, что дело непростое. Лина, как ты правильно подметил, никогда бы не оставила Алису. Случилось что-то плохое». «Знаю», — прохрипел и, прочистив горло, выдохнул с удрученностью. «Попробуй еще раз поискать Риту. Мне кажется, тут есть связь. Но не верю я, что она погибла». Кивнув, Леха ушел. Дом опустел, и странная тишина давила со всех сторон. Пока Алиса крепко спала, у него было время подумать. Сначала в голову лезли сомнения, а стоит ли искать? Для чего? Ушла и ладно, с катертью дорога, но... Его сердце кровью обливалось от мысли, что Ангелины больше не будет рядом. Дочь проснулась раньше, чем он думал, и большую часть размышлений пришлось отложить аж до ночи. Войтенко впервые за долгое время сам управлялся с ребенком и понадеялся, что не допустил никаких ошибок. Конечно, он мог бы позвать мать, которую до этого времени держал подальше от своей личной жизни, но не хотел ни нотаций, ничего, что могло бы еще больше его взбесить. Отложил все на следующий день. Влад сидел в темноте, склонив голову и сжимая в пальцах стакан с недопитой янтарной жидкостью. Губы поджались в тонкую линию, а в груди разрасталась мучительная пустота. Он не просто не понимал, почему Лина ушла. Он не знал, как дальше жить без нее. Глупо, наверное, думать, что любовь делает человека сильнее. Сейчас он чувствовал себя сломленным, обреченным. Она не сказала ни слова, ни объяснения, ни обвинений, от которых можно было хотя бы как-то оправдаться. Просто исчезла, будто никогда и не существовала. Но Влад знал, что это не так. Каждое утро, когда он просыпался, Лина была первым, о чем он думал. Ее голос казался самым родным звуком, а прикосновения — единственными, от которых замирало сердце. Она вошла в его жизнь тихо, но заполнила все уголки души так, что теперь без нее он ощущал себя пустым и выжженным изнутри. Вопреки его явным чувствам, он боялся произносить вслух три заветных слова. Вероятно, Влад где-то в глубине души не мог отпустить мысль, что Ангелина связана как-то со спектаклем своей сестры. Тревога грызла его изнутри. Он мог как-то смириться, что Лина ушла по собственной воле, что не стоит ее искать. Но сердце отказывалось принимать эту ложь, потому что Лина никогда бы не оставила Алису. Никогда. Значит, что-то произошло. Но что? Не было ответа. Ему нужно найти Лину и как можно скорее. Не для того, чтобы унять свою боль. Не для того, чтобы вернуть. А чтобы понять, почему она так поступила. И чтобы, если потребуется, бороться за нее до последнего вздоха. Влад встал, чувствуя, как внутри поднимается решимость. Он найдет Ангелину. Как угодно, где угодно. И добьется ответа. Утром, едва открыв глаза, Влад провел рукой рядом с собой по кровати. Но ему не приснился кошмар. Лины не было. И плач Алисы становился все сильнее, отвратительно ударяя по ушам. Как и раздражающе, кто-то трезвонил звонок. «Да иду я, иду!» Он спешно спустился и, увидев на экране видеодомофона мать, закатил глаза. Видимо, слухи расползлись со скоростью света. Потому что сам он еще ни слова не сказал матери. «Влад, почему ты...» Она ворвалась возмущениями, но умолкла на секунду. «Боже, у тебя ребенок разрывается от плача!» Мать ринулась в детскую, и он поплелся следом. Да слышал Вайтенко, что Алиса рыдала, но решил сперва впустить гостя. Не говорить же ей, что наивно подумал, будто вернулась Ангелина. Поэтому бежал в попыхах. «Девочка абсолютно на тебя не похожа», — изрекла мать, пока качала лисичку на руках. Дочь всматривалась в лицо своей бабушки и явно не понимала, как себя с ней вести. Выбрала вариант выжидания. «И как давно она ела, позволь спросить?» «Вчера вечером». Он пожал плечами. Мать тяжело вздохнула. Молчала, пока усаживала внучку на горшок, а потом еще переодевала для завтрака. Все еще ничего не говоря, спустилась на кухню и вдруг громко цокнула языком.